В последний раз я открываю мои дрожащие уста. Прости, о Рим, я умираю за веру в моего Христа. И в эти смертные мгновенья, моим прощая палачам, за них последние моленья несу я горним небесам. Пусть не осудит их Спаситель за кровь пролитую мою, пусть примет их Святой Учитель в свою великую семью. Пусть светоч чистого учения в сердцах холодных он зажжет, и рай любви и примиренья в их жизнь мятежную прольет. Она замолкла, и молчание у всех царило на устах. Казалось, будто сострадание в их чувствах вспыхнуло в сердцах. Вдруг на арене пред толпою с огнем в очах предстал Альбин и молвил: «Я умру с тобою, о Рим, и я христианин!» Цирк вздрогнул, зашумел, очнулся, как лес осеннюю грозой, и зверь испуганно метнулся, прижавшись к двери роковой. Вот он крадется, выступая, ползет неслышно, как змея. Скачок, и землю обогряя, блеснула алая струя. Святыню смерти и страданий Рим зверским смехом оскорбил, и дикий гром рукоплесканий мольбу последнюю покрыл. Глубокой древности сказание прошло седые времена, и беспристрастное предание хранит святые имена. Простой народ тепло и свято сумел в предании сохранить, как люди в старину когда-то умели верить и любить.